Видел где-то. Интересно, где? Должно быть, уже не раз задерживали. Ничего, в картотеке найдется. Гурский вытягивал из свидетелей и подозреваемых показания методом благожелательности и откровенности. Может, и с этой тут? Тоже надо так общаться. Он поспешил представиться. Сержант сделал то же самое, но с заминкой. Не мог сразу оторваться от созерцания стаи кошек на террасе за стеклянной дверью. Следователь раздраженно подумал, что если этот сопляк будет пытаться сразу и любоваться кошками, и представляться хозяйке, станет косоглазым, как пить дать. Кретинкой, может, та баба и была, но кое-каким жизненным опытом обладала. «Мне, наверное, нужно предъявить вам паспорт?» — вежливо спросила она и встала с дивана. «Если только найду сумку. Извините, но придется подождать. Ведь мою сумку все обычно прячут от воров, и потом я сама ее ищу по всему дому». «Но не волнуйтесь, она где-то тут найдется». Изо всех сил, стараясь производить хорошее впечатление, комиссар старался не поддаваться на вежливость и хорошие манеры. Не на того напало. Уж он-то знает. Она на голову встанет, а паспорт ему не покажет. Безнадежная идиотка. Неужели не понимает, что полиция обязательно вычислит личность человека? Впрочем, может, это вовсе и не хозяйка. Просто какая-то баба тянет время. Сейчас побежит по всем комнатам, потом смоется, а настоящая хозяйка находится неизвестно где и неизвестно когда появится. О, неожиданно оказывается, что она пребывает в Австралии. И тут вокруг убийства начинает накручиваться все больше таинственных и непонятных событий. Афера описывает круги, вовлекая все новые лица. А он же ухватился лишь за самый крошечный кусочек верхушки айсберга. И Гвоздовский смоется, а он окажется дураком. Следователь раскалялся все больше. И сержанта прислали ему какого-то несерьезного. Вон, уставился на кошек, оторваться не может. Принесли кофе. И даже очень хороший. Запутать хотят. Комиссар дозрел до того, что готов был вскочить, отшвырнуть кофе и броситься к подозреваемому Гвоздовскому, с которого глаз не спускал, наблюдая за его действиями во дворе. И этих из пикапчика тоже надо повязать. Кто их знает? Отчего они именно сегодня заявились? Но в этот момент вернулась хозяйка. Наверное, хозяйка. С сумкой пришла. «Проше бардзо», — вежливо подала она следователю свой паспорт. И только тогда комиссар припомнил, откуда он знает эту женщину. На несчастного навалилось сразу все. Облегчение, смущение, раздражение, эйфория и депрессия. Он знал, что как-то Гурскому пришлось иметь дело с этой женщиной. Она, по его словам, умно с ним сотрудничала и очень помогла. Правда, подробностей он не помнил. «Женщина странная», — рассказывал Гурский. «Вечно впутывается во всякие события, не относящиеся к ней, но ее затрагивающие. Почему-то так уж получается. И бывает, во время сотрудничества с ней от нее бывает больше хлопот и неприятностей, чем пользы. Вот уж только ее ему и не хватало. «Приятно познакомиться с паней лично», — слабым голосом произнес он, чувствуя, что обязан сказать что-то в этом роде, и мог бы придумать комплимент и получше. «А долго там еще будет занят пан Гвоздовский?» «Не знаю, сейчас спрошу», — ответила хозяйка и сделала попытку опять встать с дивана. Но полицейский ее удержал. «Потом. У меня и к вам есть несколько вопросов. Может, как раз поговорим?» «Вы знали Мирослава Кшевица? Или Кшевца? Не знаю, как правильно просклонять его фамилию». «Почему знала?» — удивилась дама. «И сейчас знаю. При встрече ему не придется мне представляться. Хотя очень сомневаюсь, что такая встреча состоится». «Почему?» «Потому что я разорвала с ним все отношения». «Сразу скажу, вы ведь, небось, спросите, почему?» «Потому что несолидная фирма. Пану Мирику верить нельзя вообще. С ним нельзя иметь дело. Обязательно обманет. Обещаний не выполняет. Привозит то, чего я не заказывала, и наоборот. И все самого мерзкого качества. О, с ним надо держать ухо востро и на руки смотреть. Того и гляди, обдурит. Он такой. Я лично не желаю больше иметь с ним никаких дел. Обращусь к другому садовнику». Вольницкий мог сколько угодно внутренне сомневаться и хозяйку тоже считать подозреваемой, но он все же был специалистом в своем деле. И ясно видел. Сейчас баба не врет, не притворяется. Этого Кшевца решил все же склонять его таким образом. Она ненавидела, искренне. Из женщины просто бил огонь. В ней бушевала неподдельная ярость. Она вся аж искрилась. Даже сержант оторвался наконец от кошек и заинтересовался хозяйкой. Перевел взгляд на нее. «Потому что такую непременно нужно перевести в разряд подозреваемых, не свидетелей». Уж очень личное отношение к убитому в ней проявилось. И рискнул подключиться к расследованию. «Пан комиссар разрешит? Я немного разбираюсь в садоводстве». «Пожалуйста, подключайтесь, сержант». Тот начал с конкретных вопросов. «Что он вам сделал?» И тут в дотоле аккуратном и тихом салоне взорвалась бомба. Или лучше сказать, началось извержение вулкана. Все же природное явление. «Все!» — орала хозяйка. «Да вы в окно гляньте! Я хотела высокую березу. Он посадил мне плакучую. Два красных клена впритык друг к другу. На кой ляд мне красные клены? Я хотела большую липу. А он... Что, не видите липы? Еще бы, только в лупу рассматривать. Такой прутик я бы и сама посадила. Небось, из питомника привез. Я хотела большой орех. Есть орех. Видите? Кто скажет, что не орех? Только плоды у него с черешню. Пользы никакой. Лишь землю отравляют. Хотела сирень, а получила дерьмо вместо сирени. Зато уйму жасмина. Должно быть, девать было некуда. А теперь за ним дома не видать. Три засохшие елки. Я вовсе елок не просила. У меня тут не горные склоны. Землю не сменил, не вывез, не привез новую. Чернозема здесь 4 сантиметра. А под ним глина. Говорю вам, чистейшая глина. Могу заложить кирпичный заводик. Это называется садовник? Да из него такой же садовник, как из царя Николая, орлеанская дева. Комиссар с любопытством разглядывал сад. По его мнению, совсем не такой уж плохой. И смысл гнева хозяйки до него не доходил. Зато сержант то и дело кивал понимающе головой. «Пересушено? Слишком долго ждали?» «Именно. А на переднем плане у пани, кажется, съедобный каштан?» «Съедобный. Да он такой же съедобный, как черепаший панцирь. В нашем климате съедобный сроду не примется.